Было очевидно, что это ее единственный шанс. Она была нерешительна, несколько секунд мялась у двери, не соглашалась, но и отказываться не спешила. Понимала, что я не шутил про один шанс, да и вряд ли я наврал насчет повышения силы. Я, собравшись с мыслями, она выдохнула и чуть игриво, пусть и все так же боясь, посмотрела мне в глаза и улыбнулась. «Ей, если вы хотели меня, господин Н, незачем было придумывать причину, в отличие от моих клонов, которые, какими бы они ни были, были частью меня, и я мог на них воздействовать своими способностями, другому человеку, пусть даже и связанному со мной через воскрешение, я просто не мог помочь повысить силу истока в них обычным путем, но был другой путь. Среди тысяч разных способов культивации я знал об одном из самых эффективных – парная культивация. Парная культивация – это выбор извращенцев, тем не менее, он намного эффективнее большинства способов и, в отличие от оставшихся, не требует особых условий выполнения, только близость с женщиной. Все время культивации чуть больше часа. Мои навыки исцеления и медитации, а также собственные возможности вампира позволяли надеяться, что ей тоже было приятно, хотя, как известно, первый раз всегда болезнен. Правда, меня куда больше волновало то, что случилось со статусом Сиены. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Имя: Сиена Дарт. Уровень: 517. Титулы: аристократ, легальная лоли, вампир, Дракула, ребенок в беде, возрожденная, паразит, рабыня плюс, наглая любовница плюс, зависимая от господина плюс, союзник Трикстера плюс. Классификация: возрожденная Винсентом Грэмми. Икки: 218-915. Класс: контролер. Очки классового навыка. Характеристики: сила 1000, прочность 1000, скорость 2517, выносливость 1000, контроль 5992, интеллект 1000, плюс страх 12713, плюс очарование 71, свободные очки. Навыки: активные, ослабление, замедление, пробивание, массовая левитация В, перетасовка В, паралич В, ускорение В, карма, арена, потустороннее зрение, анализ, туманный город В, печать, клипот В, стазис В, распределение В, паутина В, вампиризм, пассивные, сезон охоты В, адаптация В, паразит, вариативные, кровавый охотник В+, владыка ночи В+, ультимативные, дуэль плюс. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. По моему совету, Сиена взялась за то, чтобы прокачать все свои классовые навыки до максимального уровня, а также взяла два вариативных навыка, которые увеличивают ее силы ночью или в темном помещении. А вот ультимативный навык ей захотелось купить самой, на что она потратила оставшиеся очки навыков. Но, думаю, оно того стоило. Дуэль – весьма сильный навык. Удовлетворенно кивнув, я оставил немного уставшую, но крайне довольную девушку. Я наказал ей не выходить в ближайшие 15 минут, потому что хотел позволить ей отдохнуть. А по ту сторону двери ее ждет только гнетущая атмосфера и недовольные взгляды. Открыв дверь, я спустился на первый этаж, где меня ждали Нами и Эмили. Они заранее отправили оставшихся подальше из этой комнаты. Хотя, не удивлюсь, если Кармен засела где-нибудь и подслушивает. «Я слышала, у вас там стоны», — начало прямо с сути Нами. «Ну так, я не давал ей пить свою кровь», — пожал я плечами. Ей, похоже, мой черствый ответ не слишком понравился, но прежде чем она успела что-то сказать, я ее перебил. «Послушай, Нами», — вздохнул я, устало посмотрев в ее глаза, — «ты должна уже понять, я не хороший парень, не тот, о ком женщины мечтают, закрывая глаза. Мне неведома любовь в твоем понимании. Не буду говорить, что меня жизнь так помотала, что я стал таким, или пытаться искать другие оправдания. Но если тебе нужен верный рыцарь, посвятивший тебе жизнь, то ты точно не в того влюбилась. Я требую больше, чем даю. Я халатно отношусь к памятным датам. Для меня вся жизнь вращается вокруг тех, кто рядом со мной, и каждый человек имеет свою роль в этой игре. Пока каждый человек является именно тем, кем он должен являться, я не откажусь от этого. Вот такой уж я человек. Я не говорю тебе смириться или что-то вроде того. Хочешь меня исправить? Вперед, я не против. Но не смотри на меня так каждый раз, когда я не играю роль в твоей истории. Если ты не можешь принять меня, то зачем тебе это? Я крайне серьезно посмотрел в ее глаза. Одно твое слово, и я разрушу рабскую печать. Ты будешь свободна. Я ни в чем не буду тебя ограничивать. Но в моей жизни нет места для другой Исихары Нами. Я не торопил с ответом, не отворачивался и не уходил. Я ждал. Сейчас для нее самый важный момент. Или она согласна, или нет. Я не хочу делать кому-либо больно или что-то вроде того. Поэтому я и даю ей выбор. Это акт милосердия. По крайней мере, я пытался себя в этом убедить. Дальше могло произойти что угодно. Нами могла согласиться. Нами могла отказаться. А еще я рассматривал вариант, при котором Эмили подойдет ко мне и влепит пощечину за столь скотское отношение к подруге. Честно, я был готов к чему угодно, но не к этому. Какого? Мои глаза удивленно расширились, когда за спиной у Нами появился фиолетовый портал, и огромная рука утянула ее внутрь. Мгновенно мое тело перешло в режим императора драконов, но даже так я не успел, прежде чем портал закроется. Я опоздал лишь на миг, но этот миг все и решил. Эмили же и понять ничего не успела, как в комнате остались только мы вдвоем. Она удивленно смотрела туда, где мгновение назад стояла Нами. Я непроизвольно сжал руки в кулак и зубы, да так, что отчетливо слышался треск. Что произошло? Почти одновременно выбежали Сиена и Кармен. Что случилось? Где темненькая? Недоумевала Кицуне. Ответом им было мое молчание. Молчание и гнев, который буквально можно было ощутить в воздухе. Все здания начало трясти от всплеска моих эмоций. Я узнал эту руку. Как-то раз я уже видел ее. Совсем недавно, когда открывал портал в бездну. Слуга бездны или еще кто, ты пожалеешь, что посягнул на мою женщину. Глава 6. Мне нужно было решать, что делать дальше. Гнев немного затуманил разум, но не мог же я просто ворваться в бездну и забрать Нами оттуда. Нужен план, иначе я не только не спасу Нами, но и сам погибну, походу прихватив с собой Сиену и Наа. Надо попросить помощи, сказала Эмили, уже примерно понявшая, что случилось. Некого просить о помощи, сморщился я. Так просто из этой ситуации не выйти. Нужно было понять последовательность событий. Ее похитил один из прислужников бездны. Бездна не особо интересуется тем, что творится за пределами ее владений, а значит, не факт, что она это приказала. Но нельзя забывать, что Нами сама была частью бездны, и та просто могла вернуть то, что принадлежит ей. Почему сейчас, спустя почти год, бездна вдруг решила вернуть беглянку? Даже если сказать, что в бездне время идет по-другому, то все равно не сходится. Бездна сама определяет ход времени, а значит, для нее могли и столетия пройти. Твоя подружка, напомнила мне Эмили. Я бы мог отшутиться, но желания это делать у меня не было. Дарья, сразу понял я, о ком говорит герой. Не хотелось бы просить у нее о помощи, но, взяв телефон, я было уже позвонил знакомой девушке, но телефон вызываемого абонента выключен или находится. Я предпринял еще несколько попыток созвониться с Дарьей и даже попытался найти ее своими глазами или связаться с нею через знакомых, но ничего. Ее будто не было не только в Данжинграде, но и во всей России. Я раздраженно убрал телефон в карман и посмотрел на девушек. Да уж, без Нами тут все чувствуется совсем не так. Нельзя ее оставлять в лапах похитителей, кем бы они ни были. Она нужна мне тут, дома. Немного подумав, я решил действовать максимально простым, но знакомым и эффективным методом. Достав из кармана телефон, я позвонил по знакомому номеру. «Привет, Алекс. О, да это же наш глава!» Насмешливый голос ответил мне колкостью. «Сколько лет, сколько зим. Неужели вы, наконец, перестали валять дурака и решили вернуться к своим обязанностям?» «Нет еще», — признался я. «Мне нужно кое-что сделать. И раз уж я формально лидер гильдии, то могу приказать вам помочь мне со сборами». «Сборы?» — удивился Алекс. «Ты собрался в подземелье?» «Да, собрался. В крайне раздражающее и опасное подземелье. Мне нужно быть уверенным, что ничего не случится, пока меня нет». На той стороне повисла тишина. Алекс молчал несколько долгих секунд, поняв, что я крайне серьезен. А серьезным или раздраженным перед другими я предстаю достаточно редко. «Конечно, без проблем. Что тебе нужно? Зелья? Оружие? Свитки?» «Нет, мне нужно, чтобы ты достал информацию о демиургах и сделал это как можно скорее». «О демиургах?» «Не совсем понял он. Сомневаюсь, что ты о Господе Боге, раз говоришь во множественном числе. Тогда я просто не знаю, о чем ты. О магах. Точнее, тех сущностях, у которых они черпают силу. Желательно, чтобы говорили о сильнейших из них. Я почувствовал, как Алекс напрягся. Он прекрасно понимал, что я не из природной любознательности спрашиваю об этом. Тебя интересует кто-то конкретный или же в целом? Хочу понять в целом, что они собой представляют, а также услышать о том, какими силами и войсками располагают. Но конкретно меня интересует бездна и ее прихвостни. Это будет нелегко, признался он, совсем нелегко. Придется поговорить со многими магами, пытаться у них разузнать все. И не факт, что у меня получится, или моя информация будет правдивой. Но я постараюсь, пообещал он, поняв, насколько все серьезно. Сколько у меня есть времени? Я достал предмет из инвентаря и посмотрел на него. Откат, 51 Ч, 37 М, 11 С. Коготь бездны, это предмет, которым я смогу открыть проход в бездну. Никаким другим образом я не могу туда попасть. С помощью вируса портал туда открыть не получится, да и в магазине ничего подходящего нет. Так что это время мне в любом случае придется подождать. Даже если я перенесусь в Лимбо, таймер будет идти по тому времени, где в последний раз был использован навык этого предмета. Когда я только узнал, что у открытия портала в бездну есть откат в 7 дней, я посчитал это незначительной мелочью. Слишком часто эти порталы открывать я и так не собирался. Но сейчас я понимаю, насколько наивным я был. У тебя есть 2 дня. Постарайся разузнать все в течение этого времени и пришли мне на почту. Наш телефонный разговор завершился, и я посмотрел содержимое инвентаря. Денег у меня не было вообще. Впрочем, это не было проблемой. Благо, я могу продавать вещи через магазин. Взяв весь бесполезный хлам, который я накопил или создал за время с момента получения способностей, я мигом стал сказочно богат. Будь у меня желание, я мог бы порушить всю мировую экономику за считанные часы, или стать самым богатым человеком за то же время. Зайдя в раздел предметов, что я делал достаточно давно, я начал искать то, что может мне помочь, и не стал останавливаться на всяком ненужном барахле. Помнится, когда я только в первый раз посмотрел в магазин, я удивился, сколько же там всего. Сейчас же я начал понимать, что магазин фактически полностью бесполезен. Там нет толковых артефактов S-ранга и выше. Там нет особых предметов, способных как-либо помочь мне. Там есть только зелья, бесполезные для меня, да контракты, большинство из которых не работает на персонажей определенного уровня и выше. Другими словами, впервые посмотрев на магазин, я остался полностью разочарован. Мне и в голову не приходило, что магазин окажется костылем для новичков. «Что вы собрались делать, господин?» – осторожно спросила Сиена, видя, что я не особо в духе. «Разумеется, я собираюсь пойти спасать нами, как само собой разумеющееся», – ответил я. «Мы с тобой», – вышла вперед Эмили. «Нет», – покачал я головой, – «это не место для игр, там крайне опасно, а вы слишком слабы, пусть и немного жестко, но правдиво», – сказал я. «Ты обещал», – начала настаивать на своем герой, – «ты обещал, что возьмешь нас с собой в следующий раз. Сейчас не время это обсуждать». Закрыв окно статуса, я уже было собрался выйти из дома, как вдруг почувствовал, что пространство вокруг меня исказилось. Нет, это было не новое нападение и не возвращение того парня. Вместо этого активировался один из барьеров в моем доме. Барьер, предназначенный для тренировочных боев, который переносит нас в огромное закрытое пространство, где мы можем крушить и ломать все, и никаких проблем не будет. Что это значит? Хмуро посмотрел я на Сиену, которая и активировала этот барьер. Ты назвал нас слабыми сразу после того, как дал мне силу, угрожающе произнесла она. Они хотели доказать, что я не прав. Я же говорю, на это нет времени. Поднял я голос. Мы не можем устроить тут разборки. Ты сказал, что есть 2 дня, вдруг заговорила Наа, и почему-то от ее взгляда мне стало тревожно. На меня смотрели красные глаза. Удели нам 5 минут своего времени, папочка, на ее лицо почему-то вдруг наползла ухмылка, а в руках появился большой топор. Я уже видел это оружие в руках другой девушки. Как ни странно, сейчас Наа мне куда больше напоминала именно ее, ту, кого она называла мамой. Поддерживаю малышку. Вдруг появился еще один голос. Маленькая с виду лисичка выжидающе на меня смотрела. «Большой братик, ты несправедлив. Представь, что было бы, если бы ты был на их месте. Смог бы ты удержаться и не броситься на помощь своему другу?» Я молчал несколько секунд. «Они действительно думают, что со своими жалкими уровнями способны мне помочь. Ладно, вздохнул я покажу вам, как сильно вы заблуждаетесь. У меня есть целая армия тех, кто намного сильнее этих женщин. Только Кармен из них что-то собою представляет, но и она слишком слаба для похода в бездну. Я посижу в сторонке, вдруг решила сказать лисица. По твоему виду можно понять, что ты видишь соперника только во мне, большой братик. Но если ты согласишься пустить их с собой, то и я пойду. А если нет, то я тоже останусь, улыбнулась она. Как знаешь, перестал я обращать на нее внимание. А вы? Я понимаю, что слишком жесток и несправедлив к ним. Все они отличаются от меня. И, на самом деле, каждая из них очень и очень сильная. Но все познаются в сравнении. И я лучше буду жестоким, но они останутся живы, чем я проявлю слабость, поддавшись им, и они погибнут. Нападайте. Глава 7. Эмили, как самая крепкая и сильная из девушек, бросилась вперед первой. Мгновенно все ее тело покрылось золотыми доспехами, за спиной появились ангельские крылья, в левой руке, щит и в правой руке, огромное копье. Это был не бронелифчик, как у большинства авантюристов, а одеяние героя. Одна из особенностей ее класса, которая проявляется через навык права героя. Но если она пыталась меня этим впечатлить, то она сильно ошиблась. Сразу десяток оружия с ранга появился надо мной, и подхваченные невидимыми руками они понеслись прямо в нее. Сначала первое оружие чуть было не пробило ее грудь насквозь, но она вовремя успела закрыться щитом, создавая перед собой некое подобие огненного барьера. К моему удивлению, артефакт просто сгорел, даже не успев коснуться ее щита. Так этот барьер создан из пламени Феникса. Тем не менее, этого явно недостаточно, чтобы я признал ее силу. Вслед за первым полетело второе орудие, и на сей раз оно не оказалось остановленным огненным барьером. Нет, оно сдетонировало раньше, раздался мощный взрыв, который был способен ранить не самого слабого монстра. Тем не менее, девушка от этого даже не почесалась, продолжая бежать прямо на меня. Ну раз я убедился, что она не умрет. Один за другим все созданные мною артефакты метнулись в ее сторону, и на сей раз это была не просто разрушительная мощь, а навыки самих предметов. Впрочем, большинство из них, в том числе и ледяные артефакты, не выдержали жара легендарной птицы и превратились в прах. Но создать в 10 раз больше для меня не представляло никакой трудности. Даже если 8 из 10 пущенных мною орудий не способны пробиться через этот барьер, я все равно могу устроить настоящий дождь. Герой проявила себя лучше, чем я думал, успешно отбивая мечом и щитом все то, что прилетало в нее. Но на этом и все. Она больше не была способна приближаться ко мне, оказавшись полностью зажатой. Победа была у меня в руках. Усилием воли я создал гораздо больше мечей, и на сей раз среди них были не только артефакты S-ранга, но и те, что гораздо сильнее их. Но, похоже, я слишком заигрался с Эмили. Еще одно оружие воплотилось у меня в руках, и этим самым мечом я заблокировал огромную секиру, телепортировавшуюся прямо ко мне на... Ну, по крайней мере, попытался заблокировать. Пространственный разрез, сразу понял я, что за навык она использовала, когда меч в моих руках оказался рассечен надвое, хотя в моих руках должен быть прочнее, чем ее оружие. И не только, мой взгляд перешел на Сиену, которая сияющими глазами смотрела на меня. Своим потусторонним зрением она улавливает все детали на поле боя, и навыком распределения максимального уровня повышает характеристики всей группы до уровня сильнейшего в ней. В группе контроллер, это очень сильный класс, я бы даже сказал, невероятно сильный. Тем не менее, если бы они даже образовали команду с Кармен, и каждая из них стала сравнима с нею по силе, этого все равно не было бы достаточно, чтобы пойти в бездну. Бесполезно. Я выбросил обрубок меча и вытянул руку, чтобы схватить эту секиру. У меня грубой силы гораздо больше, и я мог себе это позволить, ведь особенностью Наа являются пространственные атаки, которые с нашей разницей в уровнях просто не сработают на мне. По крайней мере, я так думал. До того момента, когда огромная коса сменилась на пылающее копье, уровень Эмили почти достиг 500-го. Он все еще ниже, чем у меня, гораздо ниже. Тем не менее, не настолько, чтобы я мог просто игнорировать атаку такой силы. Перетасовка, понял я, каким навыком воспользовалась Сиена, чтобы поменять местами Эмили и Наа. Я почувствовал, как руку обдает сильным жаром. Пламя Феникса действительно оказалось не шуткой. Совсем, совсем не шуткой. Я бы даже сравнил его с тьмой. Правда, с небольшими оговорками. Но я все равно не стал использовать иммунитет или защитный покров. Обледенение. Часть энергии из моего источника перетекла в руку, создавая поток, превращающий все, до чего касается, в лед. Техника гораздо менее совершенная, чем пламя Феникса, только вот у меня куда больше энергии. На количестве силы, а не на ее качестве, я подавил пламя и голой рукой остановил огненное копье. В другой руке у меня материализовался пистолет, огни, направленный на разрушительную мощь, и, нажав на курок, пустил луч энергии. Она успешно смогла заблокировать его щитом и полностью подавить урон, но избежать инерции было ей не под силу, и ее отбросило на несколько десятков метров. Я не стал дожидаться, пока они снова перейдут в атаку. Раз они так хотят продемонстрировать свою силу, то мне надо доказать им обратное. Переведя взгляд на лежащую Эмили, я ухмыльнулся. «Позвольте, я научу вас основам командной работы». Телепортировавшись, я оказался напротив Сиены. Она с удивленными глазами уставилась на меня. «Первое, никогда не оставляйте своего контроллера без прикрытия». Из-за промедления перед ударом Эмили успела телепортироваться между мной и Сиеной и принять атаку на щит. Но на сей раз я вложил гораздо больше силы в удар, поэтому их обеих отбросило достаточно далеко. Второе, я направил пистолет в их сторону, но бросившаяся меня атаковать Наа оказалась застигнута врасплох, когда я появился позади нее и выстрелом пробил в ее руке отверстие. «Всегда будьте готовы к нападению именно на вас, Акх!» Девочка вскрикнула, и, хотя мне было неприятно причинять ей такую боль, но если она авантюрист СС-ранга, то должна привыкать. Тем более, из-за нашей связи никакой физический или духовных вред не может ей навредить. Подтверждая это, через пару секунд рука уже была на месте, а моей атаки будто и не было. И тем не менее, я крайне неохотно атаковал Наа. Пусть всего на пару секунд, но я причинил Наа боль. Успокаивал я себя тем, что спасаю ей этим жизнь. В бездне никто из них не выживет. И среди таких монстров физическая и духовная неуязвимость не имеет практически никаких преимуществ. Третье, убрав пистолет в инвентарь, я направил в их сторону руку и начал формировать в ней ледяное драконье дыхание. Не нарушайте ритм и ход сражения, поток льда покрыл все на расстоянии 100 метров передо мной, но, ожидаемо, пламя Феникса легко защитило от моих атак. И четвертое, я уже собирался было продолжить, но я не смог даже двинуться. Оказавшись парализованным, я был сильно удивлен. Это один из тех навыков, который с разницей в уровнях обычно не работает, да и против сопоставимых противников далеко не всегда эффективен. Тем не менее, Сиена смогла это сделать. «Как же много вы болтаете, господин», — улыбнулась вампир, — «и как мало атакуете. А ведь я с самого начала ждала, когда вы подойдете достаточно близко, чтобы я смогла использовать пятый уровень навыка». Она выглядела крайне довольной собой. «Я ведь не рассказывала вам об этом, да?» Что дает пятый уровень паралича? На самом деле, он мало чем отличается от того, что было раньше. Просто на пятом уровне паралич гарантирован вне зависимости от сил противника. Только есть одно условие, противник должен быть не далее чем в 5 метрах от меня. Я приложил некоторые усилия, пытаясь двинуться, но нет, тело будто перестало слушаться. Это скорее ментальная техника, нежели из разряда проклятий. Такое чувство, будто мои мысли больше не управляют телом. Учитывая, что я также легко могу двигать глазами, я почти уверен, что это ментальная техника, причем обходящая гораздо более высокую сопротивляемость. Весьма неплохо. Раз так, я поиграю в твою игру, пообещал я, усилием воли перекидывая себя в лимбо и материализуя под собой трон. Я не сдвинусь с места, и у вас есть 5 минут. Чтобы заставить меня встать. Если справитесь, будь по-вашему. Если нет, тогда я отправляюсь за нами один. Не то чтобы я не мог скинуть с себя этот паралич, навык игнорирования легко позволяет мне это сделать, но даже без него мне просто нужно перенестись в лимбо и перевести свое тело в режим марионетки, пусть сначала будет немного неудобного, но я легко смогу управлять своим телом не через сигналы нервов, а как куклой на ниточках. Не думаю, что с активированными глазами истины будет какая-то разница в плане боевой мощи. Как самоуверенно, протянула Кармен, нагло усевшаяся мне на коленки. Давайте, девочки, я верю в вас. Что-то не похоже, что ты их поддерживаешь, заметил я. Или ты хочешь мне просто мешать?» Она мне подмигнула. «Нет, просто я хочу защитить тебя, когда твоя самоуверенность выйдет тебе боком». Я закатил глаза. «Вот уж действительно, чего я не боюсь, так это поражение в этой схватке». Вся троица встала в разные стойки, крайне настороженно поглядывая на меня. Они не спешили в бой, потому что понимали, что сейчас я буду куда серьезнее, а мои атаки станут куда сильнее. Они и так смогли подловить меня на небрежности и ошибке, не более. А теперь у них и вовсе шансов мало. Через 7 секунд мне надоело ждать, и я начал атаку. И нет, это были не воплощенные мечи. Точнее, не только они. По моему желанию вокруг вспыхнуло пламя. Буквально океан огня пролился на всю территорию барьера, который по размерам был ничуть не меньше самого Данжинграда. А сразу за этим, как только я ослабил обзор, в этом море огня я пустил множество призванных мечей, копий и много какого разного оружия. Я прекрасно видел их благодаря своим глазам, а вот у них с этим возникали некоторые проблемы, в первое время. Но уже через несколько пропущенных атак и полученных царапин они начали хорошо ориентироваться. Уж не знаю, научилась Сиена передавать свое зрение им, или те отбивались на инстинктах, но Эмили и Ная успешно блокировали все мечи, защищая не только себя, но и Сиену. Пока я занимался этим, почувствовал, как на мне пытаются использовать пространственную силу. Поскольку еще до начала я решил не использовать ни лимба, ни драконьи способности, ни иммунитет, а нынешней сопротивляемости просто не хватит противостоять перетасовке пятого уровня почти сравнимого игрока, я, можно сказать, уже проиграл бой. Почему-то Кармен в этот момент довольно улыбнулась. Неужели почувствовала, как мое настроение ухудшилось? Впрочем, кроме самой лисицы, никто этого не заметил, ведь я все так же сидел на троне, не сдвинувшись с места. Я просто проигнорировал перетасовку Сиены. «Как так?» – возмущенно посмотрела на меня вампир, когда пламя вокруг начало сжиматься в руках Эмили, превращаясь в небольшой огненный шар. «Мой навык не сработал, нечестно». Я улыбнулся, немного успокаиваясь. «Действительно, чего это я распсиховался тут? Веду себя, как неадекват». И девушкам без причины гадости наговорил. Немного подумав, я решил продолжить играться с ними. Пускай привыкают к командной работе, им это пригодится. У вас тоже есть Феникс, способный подавлять любые огненные атаки. Как по мне, все честно, пожал я плечами. Да ладно, Сиеночка, нам просто надо выбить папочку с этого стула. Ничего сложного. Какие самоуверенные слова, Ная, хмыкнул я, окончательно расслабляясь на троне. Вперед из песней. Посмотрим, как у вас получится. Сделать это физической силой у них не получится. Я намного сильнее их. И единственный шанс у них возникнет при грамотной работе всей команды. И то не факт. Без этого я отказываюсь пускать их в бездну. Вперед. Глава 8. Для многих существ сражаться, не двигаясь, это невозможная задача. Но большинство моих способностей будто специально для этого создано. Воплощение сотен орудий в мгновение и еще большего числа снарядов в следующую секунду – это далеко не единственный способ для меня атаковать, но один из наиболее эффективных. И хотя истинный потенциал воплощения можно показать, только когда ты сам используешь оружие, даже так этого достаточно, чтобы заставить напрячься кого угодно. Видя, что их всех скоро изрешетят, Эмили эффективно использовала навык и создала огромный барьер, напоминающий крепостную стену. Я отчетливо видел перед собой огромные стены нерушимой крепости. И что куда более интересно, ни один из пущенных мною снарядов не смог даже ослабить барьер, хотя все это были высококлассные артефакты, выплеснувшие все свою мощь в взрыве. Сильный навык, признал я, без режима драконьего императора вряд ли даже Присцилла будет сопоставима с защитными навыками Эмили. От подобных мыслей я почувствовал, что щит внутри меня обвинительно ворчит, не согласная с моим выводом. Однако же отвлекаться на разумное оружие у меня сейчас времени не было. «Ная!» – закричала вампир, явно придумавшая что-то более интересное, чем бесконечная защита и атака в лоб. Младшая из девушек телепортировалась ко мне с занесенной секирой и явно намеревалась ударить со всей силы. И может, с ее уровнем это было бы и не страшно, но ее физические параметры доведены до уровня героя, и благодарить за это надо их контроллера. Попадет, костей не соберу. Впрочем, никаких шансов у нее, конечно же, нет. Усилием воли я воплотил перед собой уменьшенную версию Криммала. Копье, особенностью которого является перенос энергии в силу взрыва. И хотя само копье сейчас по размерам больше напоминало спицу, это никак не умаляло разрушительную силу артефакта. Вопроса, что случится раньше, ее секира достигнет меня, или мое копье отбросит ее, не стояло. Но закончить то, что планировал, я не успел. Позади меня появилась невероятно обжигающая аура. Это Эмили телепортировалась мне за спину. А ведь точно, у нее и телепортация в навыках была, хотя она позволяет перемещаться только касательно противника. Ярость Феникса. Ангельские крылья героя вспыхнули черным пламенем, а из наконечника копья у нее в руках ударило черное пламя, превращая ее оружие из посоха в огромный меч. В этот огонь было вложено огромное количество энергии. И, честно признаюсь, даже я напрягся, когда черный меч начал опускаться. Если пламя Феникса напоминало ослабленную тьму, то вот это пламя было буквально пропитано силой разрушения. По сути своей, это и была тьма, совмещенная с огнем Феникса, превосходящим обычный огонь, а потом усиленная огромным количеством праны пользователя. Даже с моими чудовищными запасами энергии я не уверен, что смогу воссоздать подобную разрушительную технику без режима Императора Драконов. Этот навык полностью превосходил возможности обычного СС-ранга. Нет, вряд ли кто-нибудь из СС-ранга не из числа читеров способен пережить атаку этим огнем. Не уклониться, не блокировать, про себя хмыкнул я, чувствуя воодушевление и уверенность той, в чьих способностях я недавно усомнился. Ну ладно, докажи, что ты лучше всяких там барьеров. Усилием воли я призвал перед собой барьерный щит. Присцилла была готова подавить весь урон и выпустить его обратно. Впрочем, я знал с самого начала, что в этом щите нет необходимости. Уверенность всегда заставляет делать ошибки, вздохнул я. Хотя это и не тот случай. Эмили и Наа вдруг поменялись местами, и напротив Присциллы была уже не герой, а девочка. В то же время Эмили встала прямо напротив меня, а меч черного пламени опускался на меня. Конечно, я не забыл о таком раздражающем навыке, как перетасовка. Просто, а что я мог сделать? Ничто другое, кроме Присциллы, спасти меня от огня не могло, и если бы я поставил щит туда, где была Наа, то Сиена просто не стала бы менять их местами. Они с самого начала приняли решение бить в полную силу и победить, а не просто выбить меня со стула. Я же говорила, большой братик, довольный и чуть ли не мурчащий голос вывел меня из состояния удовлетворенности. А еще через секунду несколько синих лисьих хвостов окутали огромный меч и превосходством подавили черное пламя Феникса. Они намного сильнее, чем ты думаешь. Может быть и так, не стал я больше спорить на этот счет. Нет, я не признал поражение. Точнее, не сейчас. Просто я понял, как по-ребячески я себя вел. Да кто я такой, чтобы запрещать им спасать своего друга? Ну, то есть понятно, я могу это делать, ибо все они принадлежат мне. Но ведь это не в моем стиле. Их поступок сам по себе не является неприемлемым. У них просто недостает сил. А значит, если они готовы нести ответственность, так тому и быть. Да и проиграл я задолго до их последней атаки. Еще когда Сиена использовала на мне перетасовку, чтобы убрать с трона. Если я хотел выиграть, мне не стоило так сильно себя ограничивать. Впрочем, наверное, я с самого начала понимал, что творю херню, и просто хотел убедиться, что они смогут за себя постоять. В последнем они меня, к сожалению, не убедили, но остается надеяться, что они просто сдерживались, поскольку не хотели меня убивать. На этом, пожалуй, закончим наш тренировочный бой. Встал я с импровизированного трона. Если вы действительно хотите отправиться со мной, то готовьтесь. Через 50 часов у нас появится такая возможность. Лица всех девушек буквально просветлели. Даже Кицуне, которая, наверное, единственная понимала, почему я все это заварил, выглядела довольной. А как нам подготавливаться? Осторожно спросила Сиена. Немного подумав, я достал из инвентаря деньги. Очень и очень много денег, и положил их на землю. Глаза всех присутствующих удивленно расширились, когда они поняли, что я, оказывается, невероятно богат. У тебя больше опыта руководства группой, чем у меня. Возьми эти деньги и купи все в интернет-магазине все, что, на твой взгляд, может быть полезным. Сиена быстро-быстро закивала, будто она уже знала, что хочет купить, уже давно, но раньше бедная жизнь моей служанки с зарплатой в 50 тысяч ей это не позволяла. Я постараюсь изо всех сил, пообещала мне Сиена. Кивнув ей, я посмотрел чуть в сторону и ухмыльнулся. «Хорошо, я рассчитываю на тебя». Сказав это, я направился в сторону выхода из этого барьера, а я пока позабочусь о некоторых формальностях. Будьте готовы через 2 дня. Девочки не боялись, что я их обману. По крайней мере, если они хоть немного меня знают, то должны понимать, что я их не обману в столь важном для них обещании. Но у меня и вправду были причины уйти оттуда, оставив их одних. Шаг за шагом я направлялся в сторону недалеко от центра Данженграда, где расположилась одна из сильнейших гильдий нашей страны. И хотя она не входила в топ, вроде за последние полгода там появилось 2 авантюриста из С-ранга, один из которых пробудился совсем недавно, а второй перепробудился из С-рангового, став намного сильнее. Другими словами, эта гильдия является 3-й по силе во всей России, после ДТБ и Золотых Львов. Один за другим слышались взрывы. Они были не слишком сильны, но от этого ничуть не менее зловещи, ведь то, что предстало предо мной, это был не бой, а избиение. Десятки человек просто стояли и ничего не могли сделать, буквально. Они не могли использовать способности или дать хоть сколь-либо значимый отпор. У меня сложилось представление, будто предо мной не сильная гильдия, а сборище обычных людей без сил и способностей. Шаг за шагом я все больше и больше приближался к эпицентру всего этого. Там, на развалинах того, что немногим ранее было главным офисом могущественной гильдии, лежали десятки мертвых или людей без сознания. И в центре всего этого стоял человек с окровавленными руками. Или не совсем человек. 5-й рыцарь. 611 ур. А, он бросил на меня удивленный взгляд, в котором отчетливее всего читались скука и презрение. Неужели кто-то остался жив? На его лицо наполз оскал. Интересненько, он внимательно оглядел меня. Кто такой будешь? Когда я почувствовал это существо, уже было слишком поздно, он уже убил тут всех. Похоже, последние несколько минут он тут просто все крушил без особого на то желания или цели. Как невежливо, мои глаза засияли. Тебя не учили, что прежде чем спрашивать имя, ты должен сам представиться. Имя? Удивленно переспросил он. Нет, ты не понял, его оскал стал шире. Почувствовав опасность, я выставил руки перед собой в стойке для защиты, но даже так я еле успел это сделать, когда он появился прямо передо мной и ударом отбросил в ближайшую стену, при этом чуть не сломав мне руки. Ах, я отчетливо ощутил боль и то, как по моим рукам прошелся импульс, повредивший не только мои конечности, но и органы, которые я попытался ими защитить. Но не это встревожило меня, совсем не это. Режим драконьего императора. За мгновение до того, как его удар настиг меня, я попытался активировать этот режим и защититься робой мудреца, но почему-то навык не активировался. Мне плевать на то, как тебя зовут, пацан. Для того, чтобы хорошенько подраться, не нужно имя. Я спрашиваю, насколько ты силен в представлении этого мира? Пока он говорил, до меня дошло, что и раны у меня не регенерируют. Точнее, регенерируют, но даже близко не так быстро, как раньше. Я бы даже сказал, что моя регенерация больше как у обычного человека. Вирус, что с моими навыками? Решил спросить я, но... Вирус, ответа не поступило. Какого черта тут происходит? Только сейчас я осознал, что чувствую себя гораздо слабее, чем раньше. Из меня буквально высосали все силы, и что-то внутри меня кричало, что в этом виновата скалящаяся фигура предо мной. На моей памяти впервые интуиция так реагировала на кого-то. Она приказывала мне бежать. Бежать как можно дальше и не оглядываться. Предо мной было настоящее чудовище. Глава 9. Зеленые волосы ежиком, а также желтые глаза, отдающие зеленым, сопровождались уверенным выражением лица и насмешливой улыбкой. «Хех, а ты не так уж прост, пацан. Далеко не каждый способен выдержать даже одного удара под действием моего подавления», — ухмыльнулся он. «Есть ли в этом мире кто-нибудь сильнее тебя?» Немного поморщившись от боли, я привел свои мысли в порядок и чуть увереннее посмотрел на моего противника. «Называть меня пацаном, хотя между нами разница, дай боже, 5 лет ты и правда обделен воспитанием еще с детства, да?» — фыркнул я, стараясь держаться уверенно. «Ну и что это за подавление, которое ты упомянул?» Решил я спросить прямо. «Я чувствую в этом противнике то, что больше всего люблю во врагах, примитивность и открытость. Этот парень хоть и не выглядит тупым, но без задних мыслей раскрыл название техники, а поэтому можно о многом судить. Нет, это была не невнимательность или что-то еще. Он намеренно сделал это. На мой вопрос зеленовласый ухмыльнулся еще шире. Не то чтобы я против, но его глаза засияли, еще больше выдавая в них зеленый цвет. Доживешь ли ты до этих объяснений? Я снова почувствовал, что он направляется на меня, но толком разглядеть его не мог. Это была не телепортация, а просто чудовищная скорость, которую мои глаза могли с трудом уловить. И дело не в том, что он быстрее меня, просто я стал куда медленнее. Повинуясь подсказкам интуиции, я сделал шаг назад и ушел чуть в сторону и, к своему собственному удивлению, смог избежать удара, как и последующую парочку ударов. Это удивило не только меня, но и самого Зеленоволосого. Проскользнув под кулаком, я схватил его за руку и бросил через себя, вбивая его тело в асфальт, а потом еще одним ударом ноги, аки футболист, прорыхлив его телом десяток метров земли и пробив им парочку кусков разрушенного здания. К сожалению, последний удар он блокировал, из-за чего особого урона это не нанесло. Проигнорировав факт того, что мои физические характеристики гораздо ниже, чем должны быть даже без режима Императора Драконов, я ринулся в его сторону, но, попытавшись воспроизвести какой-нибудь меч и осознав, что и эта способность не работает, я решил выбрать что-нибудь из инвентаря, но с удивлением понял, что инвентарь не открывается. Я оказался в замешательстве лишь на секунду, но этого времени было более чем достаточно Зеленоволосому, чтобы перейти из защиты в атаку. Кое-как умудрившись поставить блок на его выпад, я полностью потерял возможность как-либо защититься от остальных или хотя бы начать атаковать в ответ. Я уж было подумал, что подавление на тебе не работает. Ухмыльнулся он, и каждое его слово сопровождалось чудовищно сильным ударом. Какая жалость, даже ты не сможешь даровать мне достойный бой. Пропустив несколько ударов, каждый из которых чуть ли не выбивал дух из моего тела, и поняв, что следующий будет особенно сильным, я воззвал буквально к каждой крошечке силы в своем теле, которая способна меня защитить, и никакого удара я не почувствовал. Нет, он был, но до меня не дошел. Даже Зеленоволосый с удивлением смотрел на золотистый барьер, возникший передо мной. Присцилла, удивился я, но ведь мои способности. Я уже пробовал воззвать к лимбо, неуязвимости, контролю крови и многим другим навыкам, и никто из них не помог, будто меня отключили от системы. Вот оно. Мои глаза расширились от осознания, что это за барьер. С интересом посмотрел на проявление Присциллы во внешнем мире мой противник, и как этот навык работает под подавлением. В его глазах я видел искреннюю радость и в то же время непонимание. На его вопрос я ухмыльнулся. Твой навык, он ведь блокирует связь. Я прав, до меня уже давно дошло, что маги, культиваторы, авантюристы, зараженные бездной, порождение хаоса, игроки, все они, на самом деле, не особо отличаются друг от друга. Точнее сказать, они полностью идентичны в своей основе, и единственная разница среди них, это благословением какого из вышестоящих существ они пользуются и как они это делают. Маги используют силу хаоса для заклинаний, а порождения используют ее силу для мутаций. Точно так же игроки используют силу системы для развития. Культиваторы используют силу истока для эволюции. Все слабые люди используют силу других существ на начальных этапах развития. Если бы у кого-нибудь появился навык, не позволяющий никому использовать чужую силу, то, наверное, это был бы сильнейший навык против тех, кто зависим от такой силы. Тем не менее, контриться этот навык тоже достаточно просто. Так ты понял, Зеленовласый улыбнулся. Верно, мое подавление отрезает цель от высших, тем самым блокируя его силу. Но почему-то на тебе оно не работает, прищурился он. Ошибаешься, воззвав к силе внутри себя, я покрыл себя лисифой, тем самым гарантируя себе защиту, а также создал на левой руке небольшой щит из энергии Присциллы и меч Лиссану в правой руке. Ты действительно блокировал почти все мои способности. Нет, точнее, мои глаза сменили цвет на желтый. Ты запечатал все чужие силы, но у меня есть и свои собственные. Твои собственные силы, фыркнул он, не смеши меня. Зеленоволосый побежал на меня с голыми руками, и я бы поверил, что он больше рукопашный боец даже с его посредственными навыками, но кинжал на поясе намекал об обратном. Тем не менее, его скорость и сила превосходили мою, так что я мог полагаться только на технику. Шагом назад я ушел от его удара и сразу ответил выпадом. К сожалению, из-за рефлексов он успел увернуться. Потом еще раз, и в третий, еще парочка атак и удар пришел с такой силой и скоростью, которых я не ожидал. Мне по голове будто битой прилетело. брызнула кровь, и я почувствовал слабость в теле. Попытавшись подняться, я перенес еще одну атаку, а за ней еще и еще. Ахахаха, избивая меня удар за ударом, он наносил мне серьезные увечья голыми руками. Только сейчас до меня наконец начало доходить его уровень, ведь выше 600-го, конечно, я, будучи тем, кем был еще в прошлой жизни, магистром магии, просто не успею ничего сделать против такого превосходства в одной только грубой мощи. Ну и где твоя сила, пацан? Будто насмехаясь надо мной, он секунду за секундой пинал и бил меня, пытаясь всячески унизить. Неужели она настолько ничтожна, что ты не способен даже? Только я не должен был забывать, за что меня боялся сам Зевс. Ах, вскрик боли раздался, когда его рука начала вдруг разъедаться от прикосновения вечности. Аркха, с этим он ничего не мог поделать. Правда, в этот раз у меня осталось не особо много энергии, поэтому красное пламя быстро стихло, сумев поглотить его руку лишь до локтя. Ублюдок, не смей меня недооценивать. Меч в моей руке загорелся темно-красным пламенем, и взмахом я отправил два огненных слэша прямо в моего противника. Будь ты хоть трижды рыцарем бездны, хай, я все равно тебя прикончу. Зеленоволосый отпрыгнул, почувствовав опасность от моей атаки. К сожалению, дальностью такая голая сила вечности и тьмы похвастаться не могла. Отойдя на пару метров, он легко избежал огня. Ты, его глаза еще больше обдало зеленым. Действительно занимательно. Ты даже знаешь о нас, 12 рыцарях, признал он, смотря на руку, которая отказывалась регенерироваться. Но так даже лучше, закричал он, доставая кинжал из-за пояса. Повесели меня перед тем, как умереть. Я почувствовал опасность, но прежде чем он подошел ко мне, я достал свой лук и положил стрелу. Затана, самый разрушительный из моих артефактов. Ее стрелы, напитанные вечностью, сильно превосходят удары Лисаны. И что важнее, от стрел Затаны невозможно уклониться. Натянув тетиву и отпустив, я каким-то чудом успел сделать это раньше, чем его клинок коснулся моего тела. Но то ли в прошлый раз мне повезло, то ли в этот раз его сила оказалась куда больше, но огненная стрела оставила огромный, но не глубокий шрам на его теле. А вот его клинок аккурат вонзился мне в грудь и чуть было не пробил мое сердце. Без моей атаки он наверняка убил бы меня мгновенно, но от этого мои повреждения оказались не менее фатальны. «Кха-кха!» — харкнул я кровью. Голова начала кружиться. От былой уверенности и силы не осталось и следа, а выносливости, которой я так гордился, будто и не было никогда. Такое чувство, будто его кулаки выбили из меня всю душу, а вместе с ней и волю. «За долгие годы ты единственный, кто смог противостоять мне», — ухмыльнулся он. «Я, пятый рыцарь госпожи, рыцарь бездны, Агата Немманис. А как тебя зовут, человек?» Хотя немногим ранее он отказался говорить свое имя, но сейчас он был более благосклонен. В ответ на его слова я ухмыльнулся. «Величайший из драконов, Уроборос. Рыцарь против дракона, отчасти это даже поэтично. Только вот на сей раз это именно рыцари украли у дракона его принцессу. Уроборос, значит, он направил острие клинка в мою сторону. Я запомню тебя и...» Но вдруг он на секунду замолчал и нахмурился. «Похоже, мое время закончилось», — вздохнул он и бросил на меня еще один раздраженный взгляд, когда его тело стало издавать странный свет и рассеиваться. «К сожалению, мне пора», — отвернувшись, он взмахнул мечом, и прямо передо мной пространство разрезалось, открывая проход в фиолетовое измерение. «Увидимся еще, Уроборос. Очень скоро я вернусь и закончу начатое». Не говоря ничего более, он зашагал в портал и исчез. Я не преследовал его. Точнее сказать, я не смог бы преследовать его, даже если бы хотел. Все мои оставшиеся силы уходили только на то, чтобы просто сохранить себя в сознании. Через несколько секунд я рухнул на колено и тяжело задышал. Мне очень повезло, что этот монстр ушел, в противном случае я точно был бы трупом. Сжав кулак, я попытался выровнять дыхание. И, что неудивительно, у меня получилось, хоть и не сразу. Эффект подавления пропал вместе с рыцарем бездны, и мои способности потихоньку начали возвращаться, а значит, и моя регенерация была со мной. Только вот, от этого мне было не легче. Потерпев столь унизительное поражение, я просто не мог оставаться спокойным и удовлетворенно выдохнуть. Что это было? Ты как, Винст? Моя сила игрока вернулась вместе с остальными способностями. Вирус, думай. Хорошенько поломай голову. У нас с тобой 2 дня, чтобы найти противодействие силе этого ублюдка. Я просто не мог сдержать гнев и досаду. И единственный способ отмыться от этого жалкого чувства – это победить его при следующей встрече. К счастью или нет, эта встреча состоится очень скоро. Кое-как выровняв дыхание, я поднялся и выдохнул. Физически я уже был в порядке, но те места, куда приходили его удары кулаками, все еще отзывались фантомной болью, а руки, которыми я блокировал большинство ударов, почти незаметно дрожали. Что тут произошло? Я повернул голову и заметил знакомую блондинистую шевелюру. «Ты как всегда опаздываешь, Гил», — недовольно побуравил я его взглядом. Он удивленно хлопал глазами. Глава 10. Сидя у себя дома на кровати, я отдыхал и лениво потягивал коктейль. «Значит, они живы», — констатировал я все, что сказал Гил. «Я услышал достаточно веский повод не бить в лицо своего блондинистого друга, но, тем не менее, мне не слишком нравилось то, что он смог так легко отделаться. Судя по всему, Гил еще раньше меня почувствовал вторженца, но все это время остерегался подходить или вступать в бой, предпочтя этому спасение всех, кого можно. В целом, верное решение. Благодаря тому, что он отошел на достаточное расстояние, чтобы более-менее сносно использовать глаза шести осей, сегодняшнее нападение рыцарей бездны обошлось без смертей, Гил тупо отменил их смерть. Правда, из-за подавления того зеленоволосого засранца силы Гила барахлили, и понять, что происходит, он не мог, лишь знал, что очень скоро время пребывания рыцаря в этом мире закончится, и ему придется уйти. По той же причине он удивился, увидев меня в компании Агаты. Есть предположение, кто это и что он тут делал. Посмотрел на меня Гил. Сейчас он больше напоминал того самого авантюриста, которого боится весь магический и научный миры. Его взгляд был холоден, лицо не проявляло эмоций, и выглядел он отнюдь не как большой ребенок. Именно таким его и знает большинство людей. На его вопрос я ответил не сразу. Точнее, мне самому нужно было расставить мысли по полочкам, чтобы прийти хоть к какому-нибудь выводу. Идеи есть, но ничего конкретного, признал я. Этот парень – весьма проблемный тип. Точнее, один из таковых, известен как Пятый Рыцарь Бездны. «Рыцарь Бездны?» – удивился Гил. «И что это значит? Что он людей направо и налево крошит пачками? Разве не очевидно?» – фыркнул я, смотря на лицо блондина. «Ладно, если серьезно, то титул Рыцарь Бездны дается самым приближенным из подчиненных такого сверхсущества, как Бездна. Они – ее руки, ноги и глаза». «Бездна», блондин нахмурился, «я слышал о ней от некоторых знакомых магов, относительно безвредная штука, которая пожирает миры на грани угасания, чем защищает множество других миров, но причем тут естественный закон бытия, этот естественный закон бытия, как и многие подобные ему, может себя манифестировать в живом облике, с манифестацией бездны я встречался, это маленькая красноколосая девочка, которая называет себя Арису». «Та еще личности жути наводить умеет», — припомнил я первую встречу с этим существом. Лицо Гила как-то странно вытянулось, и он бросил на меня ироничный взгляд, что мне стало немного не по себе, хотя в этот раз я вообще ни в чем не виноват. «Так ты привел такую тварь в наш мир?» — скорее даже не спрашивал, а со смирением констатировал Гил. «Никак нет», — не согласился я. «Ну, я отвел взгляд. Может быть, это и связано со мной, но только косвенно», — заверил я. «Давай уже, выкладывай», — вздохнул Гил. «Ну уж нет», — покачал я головой. «Ты забыл, Гил, тебе нужно отправиться на испытание, чтобы закончить ритуал. Ты сейчас не можешь просто взять и отвлечься на мои проблемы». «Нами», — вдруг произнес он, заставив меня нахмуриться. «Я перестал чувствовать ее еще с того момента, как появились эти рыцари». «Это связано?» «Да», — кивнул я. «Я раньше упоминал перед тобой, что она из бездны, верно?» «Что-то вроде того, но в подробности не вдавался», — кивнул Гил, подняв кружку и сделав глоток чая. «Я специально дождался этого момента и с ожиданием ответил. Ну так вот, нами в свое время была одной из рыцарей бездны. Фу, он чуть было не подавился жидкостью, когда я это сказал. Вик, о таком нужно заранее предупреждать. Я думал, что с этим уже все», — пожал я плечами. «Кто же знал, что остальные рыцари вдруг нарисуются нежданно-негаданно? Как ты там говорил, я в рот душу топтал такие повороты сюжета, вроде, это моя фраза, придумай свою», покосился я на него. «Ладно, вернемся к теме, что там касательно рыцарей, они пришли сюда за нами, судя по тому, что украли именно ее, то да, даже я ничего толком сделать не успел, «Неприятно», — признал Гил. «И что дальше?» «А дальше я похвалю Нами. Похоже, она была крайне хорошей служанкой, если сама бездна решила ее вернуть», — с иронией протянул я. «Только вот, я стал чуть серьезнее. Нами моя, и я не позволю кому-либо трогать ее. Пусть ищут себе другую ревнивую рабыню». «Вот как ты заговорил», — блондин почему-то улыбнулся на мои слова. «Мы не то чтобы особо хорошо ладили, но я отчасти понимаю твои чувства», — его глаза засветились. «Я не останусь в стороне». «Чего?» — удивился я. «Ты что, собрался вместе со мной штурмовать бездну?» — прищурился я. «Совсем мозги сжижались, забыл, что тебе нужно пройти ритуал для перехода на следующий ранг. Ой, подумаешь», — закатил он глаза. «Днем раньше, днем позже, какая разница? Я ничего не потеряю от того, что пойду с тобой, кроме, возможно, жизни», — поправил я его. «Ты хоть понимаешь, что мы идем в центр средоточия всей силы Демиурга? Да она нас там одним давлением силы в лепешки превратит. Но ты ведь туда идешь». «Конечно, я не останусь в стороне. Тем более, я не могу отпустить тебя одного». «Да я и не один», — многозначительно посмотрел я на девушек в этой же комнате. Тут были все: Эмили, Наа, Сиена и, конечно же, Кармен. Только Нами не хватало, чтобы командовать ими. Взгляд сам собой задержался на младшей из девушек, Катанаа. 271 ур. Наа стала еще сильнее, но больше меня волновали ее красные глаза и способности. Она, заметив мой взгляд, девочка стала неуверенно ерзать на месте. Впрочем, ладно, разберемся с этим после штурма бездны. Вик, глаза Гила чуть ли не сияли, когда он смотрел на меня. «Я горжусь тобой, дружище», — показал он мне большой палец. «Пусть я и не смогу насладиться всеми прелестями гарема, но я искренне рад, что хотя бы ты смог этого добиться». У меня задергался глаз. «Что этот ущербный несет? Нет и не будет в моей жизни никакого гарема», — уверенно произнес я. «Даже не надейтесь». Сиена и Эмили смутились и отвели взгляд. Наа лишь неловко улыбнулась, а вот Кармен предвкушающе улыбнулась. Видя все это, Гил не мог прислушаться к моим словам. «Позже расскажешь, как тебе это удалось, быть может, и я. Я в рот душу башни мотал, говорю же, нет у меня никакого гарема». «Я верю тебе, Вик», — улыбнувшись, кивнул он. «Да какого черта? Почему никто не верит, когда я говорю правду?» К счастью, эта проклятая тема не нашла продвижения, и мы аккурат перешли к тому, что у меня в планах и как мы вообще попадем в бездну. Я показал Гилу и коготь бездны и рассказал про откат в 50 часов. Если бы не это, то меня уже не было бы в этом мире, и я вовсю сражался с рыцарями бездны. Ну или не сражался. Все зависит от того, как меня там встретят и зачем им вообще Нами понадобилось. Раз уж все так сложилось, то нужно было придумать, как нам потом нужно будет убегать из бездны. Мы с Гилом оба на этом сошлись. Особенно он этим воспылал после того, как узнал подробности нашей с Нами встречи и как оттуда тяжело выбраться. И вот в середине обсуждения плана экстренного побега появился неожиданный гость. Точнее, гостья. «Вижу, вам тут весело, мальчики». Мы с Гилом одновременно удивились и немного обрадовались. «На самом деле, я был бы не прочь, если бы эта женщина была на нашей стороне. Она сильна. Гил признает ее силу, если уж не как равную, то сравнимую с его способностями. И что куда важнее, она связана с другим демиургом, что могло бы быть очень кстати. Ну или наоборот, станет причиной отказать нам в помощи». «Акина Акими, 999 ур». Бросив взгляд на прекрасную девушку, я просто не мог остаться равнодушным и сдержать немного довольную улыбку. «Привет, Джинни. Ты как раз кстати. Я готов загадать свое следующее желание. Глава 11. Я ненавижу просить о помощи. Не знаю, может, у меня это наследственное от отца, а может, я просто слишком гордый. В первый раз что-то такое я почувствовал еще будучи Винсентом Грэмми, когда трехлетний мальчик попросил о лишней встрече с матерью, но получил отказ. С тех пор я старался не просить помощи у остальных. Когда в 4 года предо мной предстала Джинни и сказала: «Проси, что хочешь», я отказал ей. Тогда и была придумана эта игра в Джина, ведь у Джина ты не просишь, а приказываешь ему. Еще больше я убедился в своей правоте, будучи беспризорником. Дети в том приюте всегда просили у взрослых вернуть их в семью. Это выглядело так жалко. Может быть, я не понимал их, потому что сам предпочел уйти, но в этом я отличался от них. Позже я перестал что-либо просить вовсе, особенно у тех, кто мог мне помочь, но не должен был это делать. Вскоре это стало чем-то другим. Несмотря на иррациональность и риски, я перестал просить помощи у тех, кто мне не обязан, даже в мелочи. Это стало частью моего естества. Весь мир для меня разделился на тех, кого я могу использовать в своих целях, и тех, кого не могу. «Какие гости?» – улыбнувшись, мой блондинистый друг подмигнул японке. «Привет, Акина, давно не виделись. А, ты?» – маг бросила на Гила холодный взгляд. «Я предпочла бы не видеть тебя в 10 раз дольше. Как жестоко, что я вам сделал, госпожа Маджин!» Попытался прикинуться оскорбленным Гил, но эта ситуация его забавляла. «Хватит уже ссориться, девочки. У нас тут дела поважнее есть», – вздохнул я. Джинни и Гил никогда друг с другом не ладили. Ну, если точнее, то до прорыва она относилась к нему безразлично, а вот после, все время соревнуется с ним за мое внимание, будто Гил у нее меня пытается увести. А Гил этим, похоже, наслаждается и подыгрывает ей. «Вик, я...» Она собиралась что-то сказать, но вдруг ее взгляд остановился на Наа, и глаза удивленно расширились. Джинни выглядела растерянной и немного пораженной. Оно и понятно... Она в первый раз видит Наа с красными глазами и чувствует ее силу. Я выглядел примерно так же, когда вернулся из Японии. Что случилось, Джинни? Решил я ее отвлечь. Ничего, она отвела взгляд и посмотрела на меня. Просто душевные переживания маленьких японских девочек, это очень интересно, но нам нужно скорее решиться с действиями. Перебил ее Гил, одновременно дразня и подавая руку помощи. Немного помолчав, я кивнул и вернулся к обсуждению бездны. Правда, углубиться в этот вопрос я не успел. Бездна. Только услышав это имя, Джинни сильно нахмурилась. «Ты хоть знаешь, что это за существо?» «В общих чертах», — кивнул я. «Значит, ты должен понимать, что это бессмысленно. Мне, конечно, жаль твою подружку, но идти в бездну — это не выход. Никто и никогда не выбирался из бездны. Эта сущность очень ревностно относится к тем, кто связан с ней». Вик выбирался, перебил ее блондин. «Дважды», — добавил я. «И нет, бездна еще относительно адекватная персона. По мне, хаос куда страшнее бездны. Мать», — глаза Джинни удивленно расширились. «Ты виделся с матерью?» «Ага», — с неохотой признал я. «Та еще личность. Она мне сильно помогла, но при этом чуть меня с ума не свела. Честно признаюсь, пока не стану сильнее, чем она, не хотел бы я с ней встретиться». Добавлять, что после я уже буду в этом заинтересован, я не стал. Хотелось бы посмотреть на ее лицо, когда я заявлюсь к ней и потребую выполнить обещание. Хаос ведь сказала, что станет моей, если я получу силу большую, чем у нее. Так, стоп, вмешался Гил. Почему я впервые слышу об этой матери? Прищурился он. Поскольку он своими глазами видел родителей Джинни и не увидел там никого сопоставимого с бездной, то удивился. Долгая история. Если вкратце, это что-то вроде бездны, но немного из другой оперы. В целом, эти двое похожи. Только, если бездны собирает себе рыцарей, то Хаос предпочитает называть их дочерями. И рыцари, и дочери выполняют одни и те же функции, прислуживают вышестоящей сущности, и отличаются лишь в названии.